дымящейся пахучая. Она возвышалась янтарными глыбами в глубоких алюминиевых мисках, привезенных нами из города. Плотно поев такой мамалыги, нельзя было болтаться без дела. Работа так и прилипала к рукам. Веселая, дружная работа у молотилки, среди запахов свежей пшеницы под песни сельских девчат, шуршание приводного ремня, посапывание задымленного локомобиля на совхозном таку, под горячим летним солнцем, в нескольких десятках шагов от быстрого и прохладного Днестра. На обед нам тоже подавали мамалыгу, но только уже вместо хлеба к первому и второму. Повар резал ее густо сваренную кирпичиками, и пока мы купались после работы, расставлял кирпичики этой мамалыги возле каждой миски. После обеда было очень жарко, невозможно было усидеть в накаленном солнцем доме. Мы расходились по совхозному саду и отдыхали то на густой траве под высокими тополями, то в пустых прохладных амбарах на охапках сухого прошлогоднего сена. Тихо становилось в послеобеденное время в совхозе. Пастухи угоняли весь скот к Днестру, коровы стояли там по колено в холодной воде, изредка обмахиваясь хвостами от назойливых слепней, лошади пережевывали в конюшнях овес. Весь огромный совхозный двор был заставлен пустыми подводами. Засыпав лошадям корма, конюхи уходили кто в село, кто в сад. Хорошо было лежать после обеда где-нибудь под деревом на траве и видеть, как дрожит в нескольких шагах от тебя накаленный солнцем воздух, как медленно проплывают по чистому небу случайные прозрачные тучки, слушать, как позвякивают колокольцами коровы у Днестра, как прозвенит и замолкнет на той стороне звоночек извозчика балагулы. Удобно было лежать так на мягкой траве и чувствовать, как ноет все уставшее за день тело. Радостно было разглядывать исцарапанные соломой загорелые руки. Я уже набил себе на ладонях изрядные мозоли. Приятно было сознавать, что хлеб, который ты сейчас ешь, уже не отцовский, а заработанный тобою, что вкусная рассыпчатая мамалыга, которую подает к обеду повар Махтеевич, принадлежит тебе по праву, потому что ты заработал ее, так же, как и другие курсанты, вот этими исцарапанными своими руками. Славно было лежать так под высоким островерхним тополем, размышляя о том, что ты начинаешь жить самостоятельно, что перед тобой открыта дорога в большую и такую заманчивую жизнь. Обычно стоило мне только расположиться где-либо на отдых под тополем, либо под густыми кустами жасмина, как в ту же минуту неизвестно откуда появлялся совхозный пес Рябко. Черный с белым масти, с подрубленными ушами и мохнатым хвостом, полным репейника. Уже издали подходя, Рябко глядел на меня добрыми глазами, вилял хвостом и всячески пытался подмазаться ко мне, чтобы я разрешил ему улечься у меня в ногах. Но у Рябко были блохи, поэтому я сразу же отгонял пса подальше. Он растягивался где-нибудь неподалеку в тени, положив на грязные лапы мохнатую морду, черным носом и, высунув сухой от жары язык, тяжело дышал. Скоро он успокаивался, закрывал глаза и начинал дремать. Я пробовал читать политграмоту, которую дал мне Коломеец, но читалось после обеда очень плохо. Я многого не понимал, что было написано в этой книжке, и все время думал о Гале. «Вот отдохну чуть-чуть, — думал я, — пойду в красный уголок и напишу ей письмо, большое, нежное». Я придумывал самые ласковые слова для этого письма. Я представлял себе, как удивится Галя, получив от меня письмо, и постепенно с мыслями о Гале засыпал. Просыпался я с тяжелой от жары головой, шумели возле дома, играя в городки курсанты, на дворе стоял уже вечер. В той ночи, как я спугнул в бурьяне под забором неизвестного человека, в совхозе было спокойно, однако в соседних селах пошаливали бандиты, пересылали через Днестр на нашу сторону румынские бояре.